Давай со мной под пульсацию вен, закрытых окон и бездверных стен. Взорви последние блики дня. Иди со мной под вечный бой тех, кто вечно борется с собой. Зайди в